же просторы, да не спосланы нам на уральские горы, опустился туман на сибирских равнинах. Байкал, батюшка, лег, откурил Сахалином, идет дальний восток. Россия моя, моя милая Русь, родная земля, нет прекрасней на свете. Россия моя, за тебя я молюсь, ведь ты наша мать, ну а мы твои дети. Спят Москва с Петербургом, дремлет Пермь у реки, над Екатеринбургом звездочки высоки. В Красноярске спят сладко, над Алтаем темно, на Чукотке с Камчаткой солнце встало давно. Россия моя, моя милая Русь, родная земля, нет прекрасней на свете. Россия моя, за тебя я молюсь, ведь ты наша мать, ну а мы твои дети. Много раз приходила черной тучей беда, только солнце сходило над тобою всегда. Пусть и дальше спасает